Значит, ты не местный, а вроде как отпускник ряженый, рассудил охранник. А раз не при исполнении, дуй отсюда к чертям собачьим. Мужики, вы чего? Еще час или два дождь пройдет, или роса упадет, и все, ищи ветра в поле. Нас не касается, здесь частное владение, отрезал старший. С местной милицией у нас все чики-пуки. От них никаких сигналов не поступало, добавил его подголосок. А нам из-за тебя работу терять неохота. Там знаешь, какая очередь? Севергин запоздало пошарил мобильник, но батареи разрядились. От вас позвонить можно? Может, тебе еще унитаз надувной заказать? Севергин скрипнул зубами. Формально охранники были правы и выполняли инструкцию. Новый закон о частных владениях и продаже земли разрешал и оправдывал подобные действия. «Командир, может, договоримся?» Севергин сделал шаг к старшему, но тот вскинул автомат. Поймав угрожающий жест в сторону хозяина, Анчар рыжей кометой метнулся на охранника, сипя от ярости, перехватил руку с оружием и опрокинул навзничь. От резкого рывка поводка Севергин едва не покатился по склону вниз. Второй охранник саданул собаку прикладом между ушей. Прямым ударом слева Севергин свалил с ног охранника и лишь тогда оттащил пса. С задержанными Анчар всегда работал аккуратно. Матерясь, поверженный охранник поднялся с земли. Его напарник потирал пережатую, но целую руку. Под прицелом двух автоматов Севергина и понурого Анчара проводили до служебной калитки. «Еще раз заметим у объекта! Собаки твоей! Кирдык! А случайно забредешь? Стреляем на поражение!» Рявкнул вслед старший.